Полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, но почему? И закружилась все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос. Вы что творите? Зацепила меня, ослепила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Громче крики, громче звуки, поднимите ваши руки. Эта вечеринка просто класс. Я не знаю, как мне быть, как мне с ней заговорить. А может лучше что-то подарить? Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, но почему? И закружилась все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос. Вы что творите? Зацепила меня, ослепила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Зацепила меня, до порога довела, а любви не дала.